Часть вторая. Изучаем отношения и начинаем их выстраивать. В первой части аудиокниги мы вспомнили, что происходит с нашими подростками, какие задачи возраста они решают и какие проблемы мы выводим на первый план вместо того, чтобы ориентироваться на восстановление контакта. Мы уже посмотрели вглубь себя, а сейчас сделаем самое важное. Попробуем сдвинуть парадигму, чтобы появилась возможность осваивать и применять новые знания и умения. Глава 4. Концепт отношений. Из чего они состоят? Самый животрепещущий вопрос, который волнует всех родителей подростков, как заставить их слушаться? Одновременно это самый некорректный вопрос. Более адекватный вариант – как выстроить такую систему отношений, где и ребенку, и родителям будет комфортно высказывать свои желания и получать желаемое? Однажды мне в голову пришла любопытная концепция, касающаяся отношений с людьми и с подростками в частности. Она позволяет по-другому посмотреть на все наши действия, направленные на это. Как обычно изображают отношения? Рисуют два кружочка и некую связь между ними, прямую линию либо стрелку. Для просмотра иллюстрации обратитесь к PDF-приложению. Предлагаю изменить схему таким образом, чтобы окружностей стало три. Условный «я», человек, с которым у меня отношения, и сами эти отношения как отдельный объект. Иллюстрация дана в PDF-приложении. Теперь мы вкладываем усилия не в конкретного человека, а в отношения. Такой базовый подход используется в парной семейной терапии, значит, его точно стоит попробовать. Работает со взрослыми, может сработать и с подростками. Когда мы принимаем отношения как нечто отдельное, а не как придаток другого человека, гораздо легче переносится необходимость что-то делать, тратить энергию, поступаться чем-то важным ради хорошего общения. Например, я тихо стучусь в комнату подростка и ожидаю разрешения войти не потому, что у меня нет авторитета в семье, и я покорно соглашаюсь на чужие требования. Я осознаю, что моя деликатность позитивно влияет на наши с ребенком отношения и подкормит их. Или я отстаиваю свои границы, но не боюсь ранить этим подростка или разозлить, потому что отношения зависят от нас обоих. Если мне будет некомфортно, то и взаимодействие будет таким же. Попробуйте некоторое время пользоваться новой концепцией. Во-первых, это просто любопытно. Во-вторых, она позволит вам легче относиться к тому количеству усилий, которое понадобится, чтобы выстроить отношения с подростком. Отношения почти всегда стоят на трех китах. Интерес, уважение и доверие. Интерес подразумевает то, интересен ли нам подросток как человек, что он любит и не любит, о ком думает, чего хочет, а также интересны ли мы сами себе. Ведь базового интереса у ребенка к родителям уже нет, с этим надо смириться. Уважение в нашем случае – это принятие отдельности, свободы воли подростка, готовность к его самостоятельным выборам и решениям. Доверие выстраивается через совместный позитивный опыт, формируется долго и последовательно, а рушится быстро. В нем есть этапы, которые проще представить в виде ступеней. Лестница доверия начинается с того, что родитель доверяет первым и укрепляется чувством безопасности в отношениях. Безопасно ли подростку рядом с нами? Формулировка концепт отношений в рамках этой аудиокниги будет обозначать базовые понятия, на которых стоит держать фокус своего внимания. К этим опорным точкам можно обращаться, когда вы растерялись или не понимаете, что делать дальше. В любом случае, поднимитесь немного над ситуацией и оттуда, с уровня выше, задайте себе вопросы. Как то, что я сейчас делаю, соотносится с интересом, уважением и формированием доверия? Давайте разберем каждый пункт подробнее. Интерес. Родили не значит узнали. Когда вы не понимаете, что происходит с ребенком, почему ваши аргументы не работают, вы не знаете, что делать, повторяйте про себя эту фразу. Родители часто думают, что все происходящее с детьми должно соответствовать их представлениям просто потому, что они произвели на свет вот этих новых людей. Ведь они, так сказать, плоть от плоти. А значит, мама и папа априори понимают чувства и мысли и видят их будущее. Это убеждение раз за разом приводит взрослых к разочарованию, чувству бессилия и тревоги. Да, путем естественно-природных телодвижений можно зачать ребенка. Включите фантазию, пусть в этом тексте будет что-то приятное. Путем страданий и лишений выносить его, родить и выкормить. Дает ли участие в чуде особые права на нового человека? Увы, проблемы и ответственность полностью ваши, а плюшки нет. Мы не имеем ни малейшего представления даже о том, что происходит в голове у малышей от года и старше. Пока они еще ползают или печут, мы умиляемся. Ну, а даже у этой крохи там наверняка какие-то мысли, да? А дальше кормим дитя с ложечки и моем попу. К подростковому возрасту эта умильная идея превращается в гневное «какого хрена?», потому что существо рядом с нами по-прежнему незнакомо, да еще и норовит указать, что мы его не понимаем. Что делать, если от осознания этого факта накрывает экзистенциальный ужас? Смириться, наблюдать внимательно и безоценочно, делать выводы и проверять их, интересоваться и спрашивать, получать совместный опыт, осознавать свои ожидания и интерпретации и признавать, что это всего лишь наши домыслы и чаяния. Обида, разочарование, бессилие, гнев – это маркеры, которые показывают, что вы ожидали чего-то другого, только лишь на основе своей убежденности в том, какой человек перед вами. Повторюсь, этого мы не знаем, зато можем захотеть узнать. Задача родителя состоит в том, чтобы найти в себе искренний интерес к юному поколению, которое существует словно в отдельной реальности. Заветная кнопочка иногда включается через условно насильственные действия, когда мы берем себя в руки и начинаем изучать то, чем живет и дышит наш ребенок. Да, у нас дела, нехватка времени, обязательства, но только так можно узнать, кто растет сейчас рядом с нами. Максимально трудно это дается родителям младших подростков, примерно 10-13 лет, мышление которых непоследовательное, разорванное, а круг интересов максимально далек от нас. Но даже здесь можно найти что-то, достойное восхищения. Например, мега увлекательным может быть наблюдение за тем, как дети меняются, реагируют на жизненные вызовы, как их накрывают инсайты, что они замечают. Сейчас мой старший сын как раз предподросток. И я заметил, как по-разному мы играем в компьютерные игры. Я в юности играл на результат. Мне важно было завершить один уровень и перейти на следующий. Сыну это тоже важно. Но для него не менее интересен сбор всяких ачивок, то есть игровых достижений, вроде найти 30 ящиков и получить медальку, или 10 раз побеседовать с NPC. Он отслеживает все эти возможности в игре, смотрит и изучает видео на YouTube о том, где, что и как можно обнаружить. Эта разница между нами меня искренне увлекает. Интерес к другому человеку – это навык. А вот его отсутствие чаще всего означает страх перед другими людьми или перед собственным подростком, либо негативный опыт, пережитый в прошлом. Этот запрос, кстати, хорошо проработать с психологом. Уважение. С уважением все действительно сложно, потому что требуется буквально на экзистенциальном уровне принять подростка как отдельного человека. В период активной сепарации с этим столкнутся все родители. Поступайте как хотите. Фантазируйте. Пишите себе аффирмации о том, что ребенок – это отдельный человек со своей волей и мотивацией, в чьей жизни мы принимаем крайне опосредованное участие. Мы можем лишь сопровождать и делать его путь более безопасным или комфортным, но глобально мы уже ничего не изменим. Уважение означает, что мы позволяем подростку делать самостоятельные выборы и принимать решения, даже если они полностью противоречат тому, что думаем мы. Если решение все-таки кажется нам небезопасным или нехорошим, то методами влияния могут стать уговоры, приведение примеров, иллюстраций, аргументация, наводящие вопросы, но не давление, приказы или ограничения. Доверие. Казалось бы, в семье все должны доверять друг другу просто по факту близкого родства и совместного проживания, как члены одного племени. Но этого не происходит. Почему? Во-первых, подростки меньше доверяют родителям в силу своего психофизиологического развития в этот период. Во-вторых, мы сами разрушаем доверие. Не выполняем обещания, пренебрегаем границами подростка, игнорируем его мнение. Еще мы обращаем информацию о нем против него же, обсуждаем ребенка за его спиной, лезем в дела и жизнь. В-третьих, нам попросту страшно доверять. Доверие, как и уважение, означает, что мы как будто вверяем подростка судьбе и допускаем любые исходы, в том числе и те, при мысли о которых мороз по коже. Родители хотят взаимности, но подросток не доверится первым. Придется протягивать руку и надеяться, что в ответ ее когда-нибудь пожмут. Твердо рассчитывать на это нельзя. Здесь вообще все очень зыбко. Доверие – это то, что позволит выстроить условно равные отношения двух относительно взрослых людей. Потому что подростки не являются взрослыми в полном смысле этого слова. Как зачастую и мы сами, несмотря на цифры в паспорте. Чтобы работать над доверием, важно учиться договариваться. Доверие не входит в парадигму товарно-денежных отношений, как и любовь, уважение, признание. Также его нельзя выбить, выиграть, купить или заслужить. Последнюю формулировку я искренне не переношу. Представьте, что договоренности – это игра, которая отлично помогает визуализировать механизмы, создающие доверительные отношения. За этим процессом очень интересно наблюдать. Много лет я работал в компании, которая организовывала лагеря психологической направленности для подростков. И вместе с еще одним коллегой-психологом курировал старшую группу. Подросткам, конечно же, очень хотелось общаться друг с другом после отбоя. А мы в целом были не против, если в корпусе будет тихо и безопасно. Естественно, тихо и безопасно при подростковой саморегуляции длилось от силы полчаса. Наши с коллегой методы, к счастью, сходились. С самого первого дня работы мы напрямую договаривались со своей группой. Ребята, мы понимаем ваш интерес – тусить допоздна. Предлагаем такую схему. Смена длится 2 недели. Сегодня первый день, поэтому вы вовремя расходитесь по комнатам и ложитесь. Если будет тихо и вы выполните условия договора, то завтра ваш отбой сдвигается на полчаса. Наши ключевые условия – тишина, никакого шарахания по коридорам, тем более никакого курения в комнатах и распития спиртных напитков. Если условия снова выполнены, то на следующий день у вас отбой на час позже. Таким образом, через неделю вы сможете практически всю ночь не спать. В том случае, если вы с утра бодры и весел. Подростки, конечно, не выдерживали такой ритм до конца. И поэтому мы каждый раз начинали заново. Но никто не обижался. Все выглядело как веселая игра, условия которой все поняли и приняли в самый первый день. Этот пример показывает принцип, по которому можно выстраивать доверие. Вы вполне способны его реализовывать. Только проследите, чтобы условия были ясные, понятные и проговоренные. Желательно даже прописать их, чтобы ни в коем случае не оставалось серых зон или двойного толкования каких-то пунктов. Что делать, если доверие обмануто? Я ему доверяла, а он меня обманул. Все, теперь больше не могу ему верить и все время контролирую. Лучше контролировать не ребенка, а свои реакции. И помнить, что для детей наши критерии и требования не всегда выполнимы. Верное и обратное. Если мы долго и качественно выстраиваем доверие, а потом в какой-то момент накосячили, по мнению подростков, то тоже начинаем с нуля. Прежние хорошие моменты не засчитываются. После прослушивания этого раздела и целой аудиокниги у вас не появится волшебной таблетки, как заставить подростка слушаться, и универсального рецепта, как автоматически создать прекрасные доверительные отношения. Подобных вещей просто не существует. Зато есть хорошие идеи, способные помочь сформулировать собственный подход к общению, который должен сработать для вас и вашего ребенка. И начнем, пожалуй, с очень откровенной главы о том, чему в принципе не место в отношениях.